«Ну не молчи же, я хочу знать все в деталях», — настаивала Сара. Кейт сосредоточенно уплетала за обе щеки мясо, запивая его вином. Осушив бокал, она облизнулась и, прищурившись, взглянула подружке в глаза. Закатное солнце разукрасило ее круглое лицо апельсиновыми отблесками, на пухленьких щечках от улыбки образовались ямочки. «Отвечать не обязательно, Сара, но мне хотелось бы знать, вступала ли ты в сексуальную связь с женщиной?» – спросила Кейт. «Я понимаю, что это очень личное». Сара расхохоталась. «Так вот оно что, тебя это смущает? Я думала, что ты все обо мне знаешь. Помнишь Пенни, рыженькую девчонку, которая крутилась возле меня в женском общежитии? Разве ты не знала, что она лесбиянка? Ей до смерти хотелось залезть ко мне под юбку, и ты ей это позволила? Да, она меня достала, но мне это понравилось, она мастер своего дела. А позже с тобой такое случалось, ты же меня знаешь, я не упущу случай развлечься. Специально я за лесбиянками не гоняюсь, но если они сами напрашиваются, то я не возражаю. Ты помнишь Деррика, твоего бывшего начальника? Да, у него жена итальянка, шикарная дама, кажется, графиня или княгиня, но это не важно. Однажды под Рождество она расфуфырилась, надела платье от Валентине, шелковое белье, надушилась дорогими духами и стада соблазнять меня прямо на вечеринке. Затолкала меня в кладовую и начала там меня лапать. В самом деле, потом она стала одолевать меня звонками, приглашать в свой шикарный особняк. Незадолго до этого я развелась, и мне хотелось развлечься. Вот мы с ней и провели вместе целый вечер. Ты никогда не рассказывала мне об этом. Не хотелось тебя расстраивать. Вы с ней, то есть я хочу сказать, не нужно все осложнять. Я тебе отвечу прямо. Да, мы делали все, что в таких случаях позволяют себе женщины. Это было чудесно. Секс есть секс и ничего больше. Жизнь слишком коротка, чтобы быть чересчур разборчивой в удовольствиях. Тот эпизод ничего не изменил в моих привычках. Я не стала иначе относиться к мужчинам, зато расширила свой сексуальный кругозор. Должна тебе сказать, что это очень удобно. Если я не нахожу себе симпатичного парня, когда мне приспичит, то вполне удовлетворяюсь и женщиной. С ней, кстати, легче договориться. Ты все еще видишься иногда с Габриэллой, время от времени, когда у меня возникает такое желание. Знаешь, у нее кровать застелена шелковыми простынями. Кейт доела мясо и, собрав кусочком хлеба соус, съела его, запивая вином. Теперь признавайся, почему тебя заинтересовали подробности моей интимной жизни? Кейт пристально взглянула на подругу и честно призналась. Я пребываю в некоторой растерянности. Какая-то лесбиянка пытается стянуть с тебя трусики. Нет, ты неправильно меня поняла. Произошло вот что. Кейт выложила толстушке всю историю, случившуюся с ней в доме Марианны и Питера, и поделилась ощущениями и мыслями, возникшими у нее после того приключения. Сара слушала свою разумную и педантичную подругу с открытым ртом, а когда Кейт закончила свой сбивчивый рассказ, упомянув и о письме от брюнетки с загадочным взглядом, спросила: «Но ведь ты получила удовольствие, верно? Угощайся сыром и салатом, это вкусно, верно? Но я в смятении, не знаю, что мне дальше делать». Сара усмехнулась, встала и зажгла две свечи, стоявшие на столе. Пламя слегка покачивалось от ветерка с реки. Откуда-то издалека донесся тревожный гудок баржи. Сумерки сгущались. «Кто тебе внушил, что следует советоваться обо всем со своими знакомыми, Кейт?» — спросила Сара. «Вот что я тебе скажу, дорогая. Если тебе что-то по душе, отбрось сомнения и действуй. Наслаждайся жизнью, пока есть шанс. А уж если тебе что-то противно, тогда выкинь это из головы. Признайся, ты ведь не стала бы мне рассказывать об этом, если бы думала, что я назову тебя грешницей и распутницей. Но я же не знала, что у тебя есть опыт сексуального общения с женщинами. Это не играет роли. Ты знаешь, что мой главный принцип – наслаждайся жизнью, пока не поздно, срывай цветки удовольствия, пока они не увяли. Так зачем же колебаться?» Кейт нечего было ей возразить. «Расскажи она эту историю другой своей близкой подруге, Патси Палмер, замужней женщине, имеющей 3 детей и ожидающей 4-го, та наверняка поделилась бы со своим мужем-фермером, а ей бы заявила, что все это тихчайший грех и заблуждение. К Саре Кейт пришла, потому что знала, что она не осудит ее и даже ободрит. Так оно в общем-то и случилось». Кейт отрезала по кусочку сыра разных сортов и произнесла: «Хорошо, раз уж мы раскрыли друг другу свои сокровенные тайны, Расскажи мне поподробнее о Габриэлле. Сара откинулась на спинку стула и спросила: «И что именно тебе хотелось бы услышать?» «Кейт, с тобой желает поговорить мистер Смит», — сообщила ей Широн, едва она вошла в офис. «И что ему от меня нужно?» «Не знаю, может быть, твое тело». «Хорошо, соединяй, я с ним поговорю». Кейт подняла трубку телефона в своем кабинете. «Привет, как дела?» — услышала она знакомый голос. «Прекрасно. Что новенького, Джонатан?» «Спасибо, все нормально. Я звоню по важному делу». Поступило серьезное предложение от ответчика. «Неужели? А я думала, что они будут сражаться до победного конца. Неужели мои аргументы их не убедили?» «Нет, моя новость из разряда приятных. Майкл Арнольд сказал, что он впечатлен твоей работой. Из твоего письма им стало ясно, что продолжать процесс бессмысленно. И что же они нам предлагают? 2 миллиона и покрытие всех расходов. О боже, я уверен, что твой клиент согласится. Да, практически это означает, что все его требования удовлетворены. Вряд ли бы мы добились такой компенсации в суде. Я тоже так думаю. Послушай, я намерен купить бутылочку шампанского по такому случаю. Не составишь мне компанию за ужином?» «Нет, Джонатан, благодарю покорно», — твердо ответила Кейт. «Так или иначе, я поздравляю тебя с победой. Надеюсь, что и впредь мы будем сотрудничать столь же успешно». Кейт положила трубку и попросила Широн сообщить эту радостную новость их клиенту, Джеймсу Александеру Хардингу, а также попросить его подтвердить факсом свое согласие на мировое соглашение адвокату Смиту, который завершит все формальности с адвокатом ответчика. Неожиданный успех окрылил Кейт. Он существенно поднял ее авторитет в глазах руководства фирмы и повысил ее долю доходов. Такое событие надлежало отпраздновать, и не хуже, чем ее предыдущую победу. Вот уже второй день Кейт носила в своей сумочке письмо. Она то доставала его и перечитывала, то снова прятала. Она включила переговорное устройство и сказала: «Широн, прошу 5 минут меня не беспокоить». Ей не хотелось, чтобы секретарь случайно вмешалась в ее интимную беседу. Порывшись в сумочке, она достала письмо, пробежала его, наморщила лоб и, решив для верности воспользоваться своим мобильником, набрала номер. «Алло», — отозвался далекий женский голос. «Это Памела?» — спросила Кейт. «Да». «Подождите минуточку, я остановлю машину, и мы поговорим». Кейт услышала звук работающего двигателя, затем он стих, и женский голос с сильным американским акцентом произнес: «Вот так-то лучше. Кто говорит? Я поместила объявление в газете, вы мне написали». «Ах, это вы. Привет, рада слышать ваш голос. Как вас зовут?» «Кейт». «Прекрасное имя, отлично звучит. Вы не хотели бы со мной встретиться?» «С удовольствием. Сейчас я еду в Лидс, но завтра вернусь. Меня это устроит. Может быть, встретимся в каком-нибудь баре?» «Отличная идея. У меня в квартире сейчас ремонт, и мне пришлось временно поселиться в отеле на Парк Лейн. Вы знаете Карлтон отель?» «Да, конечно. Давайте встретимся там в баре в 8 часов». «Чудесно. У вас есть моя фотография, так что вы меня узнаете, я надеюсь». «Замечательно. До встречи, лапочка». Кейт отключила телефон. Ей вдруг стало душно, хотя в кабинете работал кондиционер. Над верхней губой у нее выступила испарина. Становилось все жарче. Выпуски телевизионных новостей изобиловали пугающими прогнозами о грядущих глобальных засухах и данными о рекордно высоких температурах. Компании по водоснабжению ограничивали пользование пожарными кранами на юге Англии. Жара не давала Кейт уснуть. Впрочем, бессонница могла мучить ее и по другой причине. Она легла спать пораньше, надеясь, что обретет в спальне, наиболее прохладной комнате в доме, желанный покой, и попыталась почитать, но не смогла, потому что за день глаза у нее слишком устали. Слипаться они, однако, не желали, и Кейт, отложив на тумбочку книгу, стала думать о завтрашнем вечере. Голос Памелы звучал в трубке жизнерадостно и уверенно. Кейт представила, как она будет выглядеть в баре. Скорее всего, будет сидеть за столиком, закинув ногу на ногу и устремив куда-то загадочный взгляд. Дункан разбудил дремавшего в подсознании Кейт сексуального джинна, выпустил его из бутылки, и теперь все ее существование стало иным. Она стала ненасытной, ее плоть жаждала все новых и новых острых ощущений. То, что Кейт узнала от Сары, ее несколько успокаивало и обнадеживало. Раньше слово «лесбиянка» вызывало в ее воображении образ грубой женщины в мужском наряде, с гладко зачесанными назад волосами и накладными грудями. С такой ей не хотелось бы иметь дело. Но с Габриэллой, изящной и утонченной дамой, она бы с удовольствием легла в постель. Кейт отбросила простыню, которой укрывалась, и осталась голой. За окном светила полная луна, в ее свете тело казалось серебристым. Кейт отчетливо видела свои полные груди, плоский животе волосиками на лобке, стройные ноги. Между ними возникло приятное волнение, стали набухать и твердеть соски. Она сжала груди руками и помассировала их, ощущая пульсацию в сосках. Из чистого любопытства, без всяких греховных мыслей, она сдавила соски пальцами, и пульсация усилилась. Ей вспомнилось, как лизала и сосала их Питер, и ее обдало жаром. Она легонько застонала и повела бедрами. Подняв голову, она посмотрела на кушетку, стоящую напротив кровати, и представила, что на ней сидит Марианна, одетая в черный атласный купальник. Словно наяву ей представилось, как выпирают ее маленькие груди под блестящей тканью, как рука тянется к промежности, где скрывается ее маленький дружок, проказник-вибратор. Рука Кейт непроизвольно оказалась на лобке, и ее пронзило током от прикосновений к влажным волосикам. Пальчик стал нащупывать клитор. «Нет, только не это!» — воскликнула она и отдернула руку от заветного местечка. Напуганная своим поступком, она вытянула руки вдоль тела, зажмурилась и замерла, прислушиваясь к гулкому стуку сердца, не желавшему успокаиваться. Кожа покрылась пупырышками. Кейт легла на живот, злясь на себя за то, что начало нечто такое, что не намеревалась завершать. Рука ее потянулась к ящику шкафчика, в котором хранились шелковые шарфы, и, нащупав один из них, достала его. Затем она спустила ноги с кровати, села и, аккуратно сложив шарф в узкую повязку, завязала ею глаза, настолько плотно, что ей стало чуточку больно. В клиторе тотчас же возникла пульсация. Кейт потянулась рукой к ящичку и достала вибратор, ощущая томительную тяжесть внизу живота и в груди. Вновь вытянувшись на спине, она сжала ноги и почувствовала, как по ним потек сок. Перед ее мысленным взором вспыхнули и заплясали красочные картины и образы. Питер, лежащий на кровати со стоящим фаллосом. Джерард, стягивающий темным шелковым платком ей глаза. Том, засаживающий ей пенис. Памела, улыбающаяся своей загадочной улыбкой. Рука Кейт непроизвольно сжала вибратор, ноги раскинулись и согнулись в коленках. Она повернула колечко в основании прибора и нажала кнопочку. Вибратор заработал, издавая тихое жужжание и сообщая вибрацию предплечью. Кейт медленно поднесла пластиковый пенис к влагалищу и протолкнула его туда. Из груди вырвался восторженный крик, клитор затрепетал. На кушетке возникла, соткавшись из мрака, Памела, одетая в черный атласный купальник, точно такой же, какой был на Марианне, и в чулки на подтяжках. Ее длинные волосы разметались по плечам, она насмешливо усмехалась, глядя Кейт в глаза. «Ты это мечтала увидеть?» — громко произнесла Кейт, дрожа от вожделения, и, выпятив груди, просунула вибратор глубже в лоно. Свободной рукой она стиснула грудь, так что лицо ее перекосилось от боли, но вскоре боль сменилась наслаждением. Кейт расслабилась и предалась рукоблудию, стремясь ускорить наступление оргазма. Промежность ее стала мокрой, ей вспомнился Джерард, и стало жарко, пульсация возникла даже в заднем проходе, стенки влагалища сжались, втягивая искусственный фаллос. Воображаемая Памела вскочила, и оказалось, что она высокого роста. Поставив ногу на край кровати, брюнетка принялась скатывать чулок, затем повторила то же самое с другим и сбросила чулки на пол. Потом она наклонилась, демонстрируя Кейт свою промежность, блестящую от полового секрета. На Кейт пахнуло характерным запахом, она застонала и воскликнула. По телу растеклось блаженство. Кейт отпустила грудь и принялась тереть клитор, мокрый и скользкий, безымянным пальчиком. Влагалище судорожно подергивалось, требуя к себе внимания, сок обильно тек по ногам. Кейт совсем разомлела. Памела опустилась на колени рядом с кроватью и, наклонившись, стала сосать Кейт грудь, поглаживая рукой ее лобок. «Нет!» — пронзительно вскрикнула Кейт, но шаловливая брюнетка продолжала теребить курчавые волосики на ее лобке и поглаживать ее наружные половые губы. «Хорошо!» — выдохнула Кейт и стиснула клитор пальчиками. Срамные губы раскрылись, потом вновь резко сжались, плотнее сдавив вибратор. Дрожь распространилась по ее ягодицам и ногам. «Еще!» — прошептала она. «Вот так хорошо!» Ощущения нарастали, становясь все ярче и богаче. Вибрация растеклась по ее ногам и рукам, животу и груди. Кейт раскрыла рот и часто задышала. Оргазм стремительно приближался, страсть переросла в экстаз, все замелькало у нее перед глазами. Она принялась ожесточенно мастурбировать, все глубже пропихивая вибратор в лоно. Клитор дрожал, словно камертон, от его вибрации у Кейт зазвенело в ушах. Она закинула голову и шумно задышала. В анусе вспыхнул пожар. «Еще!» – прохрипела она, проклиная себя за бездарно потраченные годы воздержания, постные, скучные, бесцветные и унылые. Какие яркие, красочные впечатления она безвозвратно упустила, сколько удовольствия недополучила. Но отныне все будет иначе. Организм не хотел больше терпеть, в нем что-то лопнуло, и шквал оргазма захлестнул Кейт, мгновенно распространившись от клитора до кончиков пальцев. Она всадила вибратор в себя до упора, стиснула ноги, и волна неописуемого удовольствия пробежала по телу. Внутри у Кейт все бурлило, пузырилось, искрилось и переливалось. Она замотала головой и что-то закричала в полный, когда она наконец успокоилась, то раздвинула ноги и вытянула из влагалища мокрый вибратор. Все еще жмурясь от удовольствия, словно сытая кошка, Кейт свернулась в клубочек и тотчас же уснула. Глава 8. Бар в отеле «Карлтон» был отделан в шикарном современном стиле. Пол устлан черным ковровым покрытием, диваны обтянуты кожей, подлокотники и ножки стульев хромированы, столешницы изготовлены из толстого стекла, а барная стойка, выполненная в форме причудливой загогулины, сделана из нержавеющей стали. По всей ее длине были расставлены высокие стулья. Едва лишь Кейт вошла в бар, к ней подлетел метрдотель и любезно осведомился, не может ли он ей помочь. «У меня назначена здесь встреча. Желаете присесть за отдельный столик или за стойку? Желательно за столик. Следуйте за мной». Метрдотель повел ее через весь зал к угловому столику. Джаз-банд исполнял пьесу туманно. «Что будете пить?» «Пожалуйста, бокал шампанского». «Да, мадам». Метрдотель отошел. Кейт огляделась. Большинство столиков было занято мужскими компаниями, но кое-где сидели и дамы. Вдоль стен тянулись большие зеркала, многократно отражающие зал. Официант в белом льняном смокинге с золочеными эполетами вскоре подал бокал охлажденного шампанского и тарелочку с фисташками. «Благодарю вас», — сказала Кейт. «Всегда к вашим услугам, мадам», — ответил официант. Она проводила его взглядом до бара и посмотрела на часы. Было без 8:10. Кейт специально пришла пораньше, чтобы взглянуть на Памелу, когда она войдет в зал, и иметь возможность незаметно уйти, допив шампанское, если брюнетка ей почему-либо не понравится. Кейт пригубила шампанское и покосилась на двух женщин, о чем-то шепчущихся за соседним столиком. Одетые в черные костюмы, они выглядели так, словно бы зашли сюда после работы. Кейт попыталась расслабиться, потянулась, расправила плечи и прислонилась к спинке стула, стараясь выглядеть непринужденно и беззаботно. Она надела облегающее красное платье из джерси, купленное 2 дня назад, с глубоким вырезом на груди и с короткой юбкой. Этот самый смелый наряд из всех, которые она когда-либо покупала, вполне соответствовал ее настроению и планам. Он нравился ей самой и, как ей казалось, должен был понравиться Памеле. Боже, что она делает? Неужели дожидается в баре незнакомую женщину, чтобы улечься с ней в постель? Скажи ей кто-то 3 недели назад, что она вскоре станет лесбиянкой, Кейт назвала бы этого человека сумасшедшим. Как ни странно, она не испытывала ни волнения, ни тревоги. Пожалуй, она была слегка возбуждена, как тогда, перед памятной ей встречей с Питером и Марианной. «Извините», — вывел Кейт из размышлений мужской голос. Она с недоумением взглянула на подошедшего незнакомца в модном темно-синем костюме, белой шелковой сорочке и голубом фирменном галстуке. Его начищенные до зеркального блеска черные полуботинки выглядели так, словно были сделаны вручную на заказ. «Вы Анабелла Хармсуэрт?» «Нет, вы ошиблись», — ответила Кейт, глядя в ледяные синие глаза высокого блондина. «Ах, какая жалость! Я вас с ней перепутал, вы очень похожи», — сказал он. «Впрочем, если хотите, мы могли бы что-нибудь вместе выпить. У меня здесь назначена встреча, я не могу. Впрочем, вы ведь тоже пришли сюда не ради меня», — съязвила Кейт. «Разумеется, вы правы, но мне подумалось, что это было бы славно». «Как-нибудь в другой раз», — улыбнулась Кейт. «Ловлю вас на слове». «Вот», — блондин протянул ей свою визитную карточку. «Позвоните мне, когда вам будет удобно». «Как это мило с вашей стороны», — съерничала Кейт. «Вы очень красивы. Вам это уже говорили?» — не унимался незнакомец. «Неужели?» — кокетливо прищурилась Кейт. Мужчина улыбнулся и, кивнув, отошел, чтобы поприветствовать девушку, только что вошедшую в бар. Должно быть, он увидел ее отражение в зеркале. Кейт с интересом наблюдала, как блондин взял ее под руку и, проводив к барной стойке, помог ей сесть на высокий стул. Юбка девицы задралась, обнажив до бедер ее стройные ножки. Блондин накинул их сладострастным взглядом. Кейт положила его визитную карточку на столик, даже не взглянув на нее, и посмотрела на настенные часы. Они показывали 8 часов. Спустя 5 минут появилась Памела. Ее невозможно было не узнать. Роскошные и сине-черные волосы струились по оголенным плечам. Она была в обтягивающем черном кружевном платье и блестящих черных колготках. Сквозь кружево на груди просвечивал черный атласный бюстгальтер. На ногах у нее были ботиночки на высоких каблучках, отделанных серебряной фольгой. Не успела она сделать и 3 шагов, как к ней подбежал услужливый метрдотель. Кейт подняла руку и, помахав ей, крикнула: «Привет, Памела, я здесь». Виляя бедрами, Памела направилась к ее столику. У нее были длинные стройные ноги, узкая талия и плотная аккуратная грудь. «Привет», — сказала она и, наклонившись, чмокнула Кейт в щеку, словно свою старинную приятельницу. «Всегда путаю, сколько раз у вас принято целовать подруг, 1 или 2, с милой улыбкой добавила она, демонстрируя свои жемчужно-белые зубы. «Во Франции даже 3, — ответила Кейт. «В самом деле, но мы-то в Англии. Желаете что-нибудь выпить, мадам?» — осведомился подоспевший метрдотель. «Шампанского. И принесите еще 1 бокал для моей подруги». Метрдотель кивнул и удалился к стойке. «Послушай, извини, что я довольно холодно разговаривала с тобой по телефону, переходя на «ты», — проворковала Памела. «Ненавижу мобильные аппараты, особенно во время движения. Но без телефона мне никак не обойтись. А чем ты занимаешься?» «Закупаю у кустарей вещи ручной работы для фирмы Стриклиндс. Потом их продают в маленьких магазинчиках в Лондоне, Риме, Париже и Нью-Йорке». Кейт стало понятно, почему Памела так экстравагантно одета. «А кто ты по профессии?» «Я юрист». «О, да ты важная птица!» — вскинула брови Памела. Официант принес им шампанское. «Будем здоровы!» Подружки чокнулись. «Надеюсь, ты не сердишься на меня за мое письмо. Я редко позволяю себе подобную смелость, но в твоем объявлении меня поразило оригинальное требование: ищу любовника, а не друга. Поверь мне, порой женщина не получает удовлетворения, потому что ей требуется вовсе не мужчина, а женщина. Как видишь, я вполне тебе подхожу. Я не утверждаю, что не получаю удовлетворения от секса с мужчинами», — возразила Кейт. «В самом деле, тогда зачем ты сюда пришла?» «Исключительно из любопытства». Памела осклабилась. «Ты ведь знаешь, до чего порой доводит любопытство. Но ведь такой же вопрос я могу задать и тебе. Зачем ты пришла на встречу со мной?» Памела откинулась на спинку стула, и сквозь кружево ее платья Кейт увидела черные атласные трусики. «Видишь ли, я 100-процентная лесбиянка, мужчины меня не интересуют. И если я пользуюсь вибратором в форме фаллоса, это еще ни о чем не говорит. Мне по душе только женщины, но далеко не каждую я выберу в партнеры. У меня особый вкус». Она подалась вперед и взяла бокал. У нее были изящные руки, а лак на ногтях был темно-синий, почти черный. Такого же цвета были и тени на ее веках. «Если хочешь знать, больше всего меня заводят натуралки, от них я просто тащусь. Ты так мне и написала. Но, как я уже сказала, рискую я нечасто. Как правило, я нахожу подружек в кругу своих знакомых. Ты не представляешь, скольким женщинам хотелось бы испытать ласки лесбиянки. Иногда ими движет обыкновенное любопытство. Эй, да ты, подруга, времени даром не теряешь. Это что такое?» Памела подняла со стола визитную карточку незнакомца. «Пока я тебя дожидалась, один тип попытался меня подцепить». «Серьезно? Боже, от этих наглецов нигде нет покоя. Он тебе приглянулся?» «Нет, абсолютно. А раньше я вообще была скромницей. И что же с тобой стряслось? Во мне пробудился интерес к сексу, и ты решила изучить его досконально?» Памела рассмеялась. Американка все больше нравилась Кейт. Она обладала такой же неукротимой энергией, как и Сара, и не скрывала своего жизнелюбия. «Окей, крошка», — воскликнула Памела, — «ты мне симпатична. Теперь выбирай: либо мы едем ужинать в хороший, но не слишком дорогой ресторан и потом разбегаемся, либо мы отправляемся ко мне и заказываем еду и выпивку в номер». Кейт вдруг заколебалась. «Я никогда не делала этого раньше». «Это я уже слышала, милочка. Если хочешь, отправляйся домой и подумай. Позвонишь мне через пару дней, я не обижусь». Кейт сделала глоток шампанского, размышляя. Памела закинула ногу на ногу и взглянула на Кейт так, как смотрела с фотографии, насмешливо вскинув густые черные брови. «Хорошо, едем в номер», — воскликнула Кейт и поставила бокал на столик. Они поднялись на лифте на 7-й этаж вместе с какой-то парочкой, горячо обсуждавшей цены на садовую мебель, и Памела повела Кейт по длинному коридору, застеленному зеленой ковровой дорожкой, в свои апартаменты. Открыв входную дверь пластиковой карточкой, она с улыбкой воскликнула: «Милости прошу», и отступила в сторону, пропуская гостью в холл, пол которой был покрыт бежевой мраморной плиткой. Двойные двери вели в гостиную с окнами на Гайд-парк. Обстановка номера была роскошной. Очевидно, фирма Стриклиндс хорошо оплачивала труд своих поставщиков. «Какой милый вид», — сказала Кейт, подойдя к окну. «Да, вид действительно славный», — подтвердила Памела. В парке было оживленно, несмотря на поздний час. Люди прогуливались по аллеям, отдыхали в шезлонгах и лежали прямо на газонах. «И долго ты еще здесь будешь жить?» – спросила Кейт, испытывая некоторую робость, сопоставимую с той, которая охватывала ее раньше при встрече с мужчинами, в те минуты, которые отделяют слова от поступков, когда согласие лечь в постель уже дано, но еще не подтверждено действием. «Приблизительно месяц, пока не закончится ремонт в моей квартире». «А где она находится?» «Неподалеку, на Гросвенор-сквер. Шикарный район», — Кейт выразительно усмехнулась. «Послушай, я поняла, что у тебя на уме. Не думай, я не такая. Просто у меня богатый папочка, он сколотил приличное состояние на биржевых спекуляциях, и не скупиться на подарки для дочери», — развеяла ее подозрение американка. «В самом деле», — с сомнением прищурилась Кейт. Памела погладила ее по плечу и спине. У Кейт побежали мурашки по коже. Памела похлопала ее по ягодицам. «Классная задница. Позволь мне показать тебе свои апартаменты», — сказала она и повела гостью обратно в холл, откуда можно было попасть через вторую дверь в спальню. Памела распахнула дверь и сказала: «Здесь мой будуар, там дверь в ванную». «Все очень мило», — сказала Кейт. Заглянув в ванную, пол которой тоже был мраморный, она стала осматривать интерьер комнаты. Большая двуспальная кровать была покрыта изящным покрывалом, дверцы стенного шкафа раскрашены под черепаший панцирь, в тон туалетным столиком и комоду. Памела усмехнулась и, подойдя к Кейт вплотную, взглянула ей в глаза. «Ну а теперь настал момент, когда тебе пора резко делать отсюда ноги». Кейт улыбнулась. Сердце ее застучало как барабан, однако убегать она не собиралась. Не для того она сюда пришла, чтобы струсить в последний момент. Однако робость, внезапно охватившая ее, не позволяла ей переступить запретную черту. Она живо представила себя на огромной кровати вместе с Памелой, собралась с духом и сказала: «Не беспокойся, я не убегу». «Вот и чудесно». Памела шагнула к ней и дотронулась до ее щеки. Потом она наклонилась и прикоснулась губами к ее губам, взяв рукой за шею. Их губы слились в поцелуе. Кейт порывисто обняла Памелу за плечи и просунула ей в рот язык. Ее поразило, насколько сильно поцелуй с женщиной отличается от поцелуя с мужчиной. Тело Памелы таяло в ее руках, а рот оказался очень податливым и нежным. Их языки столкнулись и затеяли игру, словно бы соревнуясь в проворности. Груди Памелы уперлись в груди Кейт, и соски у них обеих отвердели и набухли. Войдя во вкус, Кейт стала тереться о Памелу животом, потом согнула ногу в колени и прижалась им к ее промежности. «Эй, подруга, сбавь обороты», — осадила ее американка. «Не гони лошадей. Займемся этим с чувством, с толком, с расстановкой. Ты согласна, крошка?» Кейт отпрянула, тяжело дыша. «Я не думала, что почувствую такую разницу. А почему бы нам не устроиться на кровати с полным комфортом? Для начала расстегни мне молнию, не в службу, а в дружбу». Памела повернулась к ней спиной. Кейт нащупала язычок молнии кружевного платья и потянула за него. Памела вынула из рукавов руки, и платье упало к ее ногам. Тело у нее оказалось гладким и загорелым. Памела Ма расстегнула на спине застежку бюстгальтера, отшвырнула его, обернулась и нахально уставилась на Кейт. Груди у нее были небольшие, но плотные, с темными кругами вокруг малиновых сосков размером с вишню. Кейт давно не видела голую грудь другой женщины. Она не посещала спортивных залов и оздоровительных центров и потому не сталкивалась с голыми женщинами в душевых, как не имела она обыкновения ходить в большие магазины с примерочными, где женщины раздеваются до трусов. Памела поставила ногу на кровать, расстегнула молнию на ботинке и скинула его. То же самое она проделала и со вторым ботинком, затем стянула колготки и осталась в черных трусиках. «Теперь твоя очередь, милочка», — сказала она и сдернула с кровати покрывало. Кейт задрала подол красного трикотажного платья и, стянув его через голову, осталась в колготках телесного оттенка, белых ажурных трусиках и лифчике. Памела легла на кровать. «Хотелось бы мне знать, чего ты ожидаешь, крошка?» — спросила она. «Ожидаю», — переспросила Кейт, снимая туфли на шпильках. «Думаешь, что я сейчас пристегну к себе здоровенный пластиковый пенис и трахну тебя им?» Кейт расхохоталась. «А ты обычно именно так и поступаешь?» Она присела на кровать и попыталась справиться с застежкой бюстгальтера, но та не поддавалась, возможно, потому, что пальцы Кейт тряслись и не слушались ее. «Позволь мне тебе помочь». Памела села и ловко освободила груди Кейта таков, вид торчащих сосков привел ее в восторг. «Какая прелесть!» — воскликнула Памела и принялась сосать ей левую грудь, время от времени облизывая сосок языком, как шаловливый ребенок лижет мороженое. Кейт разомлела. Памела вошла во вкус и, встав на колени, стянула с нее бюстгальтер и отшвырнула его в угол. Ни медля ни секунды, она сжала Кейт обе груди и, потискав их, воскликнула. «Классные сиськи, за такие и убить можно». Она стала теребить соски, зажав их между пальчиками, одновременно целуя Кейт шею и плечи. Дрожь пробежала по ее телу, она закинула голову. Памела начала ласкать языком ее уши, целовать в закрытые глаза и чувствительные места за ушными раковинами. Не совладав с эмоциями, захлестнувшими ее, Кейт оторвала руки Памелы от своих грудей, извернулась и навалилась на нее сама. Их разгоряченные тела переплелись, уста растаяли от сладостных поцелуев, а языки пустились в ритуальную лесбийскую пляску. Изнемогая от похоти, блудницы начали кататься по широкой кровати, норовя окончательно раствориться одна в другой и сгореть в пламени страсти. «Я страшно возбудилась», — призналась Кейт, прижимаясь лобком к бедру Памелы. «Это очевидно», — отозвалась та и сильнее нажала мокрым коленом на низ ее живота. Кейт застонала от удовольствия, продолжая удивляться своей восприимчивости к женским ласкам. Ей казалось, что она войдет во вкус лесбийской любви постепенно, привыкая к ней медленно, шаг за шагом. На деле все обернулось иначе, и, нырнув с головой в стремнину непривычных ощущений, она была приятно поражена, обнаружив, что тяга к мужчинам не препятствует ее забавам с женщинами. Ощущение же своей вины за нарушение табу лишь придавало этим играм остроту. Внезапно Памела провела ловкий маневр и, вытянув ноги, перевернула Кейт на спину, чтобы перехватить инициативу. Она стала тискать Кейт с такой неистовой страстью, что бедняжка застонала и заохала. Памела опустилась еще ниже и принялась лизать ей пупок и лобок. Кейт замерла в радостном предчувствии, раздвинув предусмотрительно пошире ноги. Памела просунула руки ей под ягодицы, стянула с нее трусики и, окинув страстным взглядом промежность, развела пальцами срамные губы, обнажив розоватую сердцевину преддверия влагалища и подрагивающий клитор. Кейт издала утробный стон, чувствуя, как жарко дышит Памела. Еще ни одна женщина не смотрела так страстно на это заветное место. Кейт задергалась в экстазе. Памела высунула язык и начала лизать ей клитор. Кейт вздрогнула как от удара молнии и откинулась на подушке. Ее ударило током, как будто бы Памела дотронулась до оголенных нервов. Мужчины делали это для Кейт много раз, но ей впервые стало так хорошо. Рассудок затянулся розовой пеленой, все чувства сосредоточились на клиторе, а влагалище начало не суживаться, как это случалось обычно в таких ситуациях, а выворачиваться наизнанку. Экстаз перерос в оргазм, и по телу Кейт пробежала теплая волна блаженства. Закинув голову и выпятив груди, она издала звериный стон, переходящий в утробное рычание. Но и это не остановило Памелу. Язык ее словно бы слился с клитором Кейт, стал его продолжением и приводил в движение все ее тело. Но что самое любопытное, Памела не двигала и не вращала им, а просто с силой вдавливала его в розовый комочек, испуская волшебные импульсы. Кейт снова кончила, почувствовав жар во всем теле. Едва дыша, она подняла голову и прошептала: «Теперь твоя очередь». Памеле не нужно было ничего объяснять. Она села, стянула с себя мокрые трусики, оставившие на бедрах влажный след, и Кейт увидела на ее половых органах лоскуток густых черных курчавых волос. Сердце ее бешено заколотилось в груди. Памела отбросила трусики на кровать и пристально посмотрела Кейт в глаза. Взгляд этот не был насмешливым, как на снимке, он стал серьезным и проникал Кейт в самую душу, наполняя ее вожделением. Наконец Памела нагло усмехнулась и, ни слова не говоря, положила свою вытянутую ногу Кейт на грудь, представив ей на обозрение свои половые органы. У Кейт полезли на лоб глаза. Она впервые в жизни видела вблизи промежность другой женщины. У Памелы эта часть тела оказалась чрезвычайно волосатой. Курчавые черные волосы покрывали не только ее лобок и наружные половые губы, но и верхнюю часть ног. На их фоне отчетливо просматривался круглый анус, а тонкие срамные губы напоминали раскрытый рот, ожидающий, когда его поцелуют. Покрывающие их волосики блестели от соков. Кейт медленно протянула к ним руку и осторожно дотронулась до преддверия влагалища партнерши. Ладонь обдала жаром, она стала мокрой. У Кейт перехватила дух. Она растянула пальцами срамные губы Памелы и увидела алую трепещущую плоть ее влагалища. Не помня себя от вожделения, Кейт сжала пальцами ягодицы Памелы и потянула ее на себя. Та медленно опустилась, и Кейт порывисто впилась ртом в ее совокупительный аппарат, норовя как можно глубже просунуть язык во влагалище. Едва лишь ее язык случайно коснулся клитора, как тело американки вздрогнуло, и эта дрожь моментально передалась и Кейт. Она не представляла, что делают в таких случаях лесбиянки, но постаралась отплатить Памеле старицей за доставленное ей удовольствие. Вспомнив, как поступали в этих случаях ее любовники, Кейт начала совершать языком круговые движения вокруг клитора. Памела дотянулась рукой до тумбочки, открыла ее и достала с полочки два маленьких вибратора. Потом она положила их рядом с бедрами Кейт, развела ей пошире ноги и уткнулась головой в ее промежность. Кейт громко охнула и часто задышала, пронзенная электрическим током, пробежавшим от одного клитора к другому по их телам. Круг замкнулся, из глаз Кейт посыпались искры. Она начала жадно лизать клитор Памелы, чувствуя, как в это же время та делает то же самое с ней. Эффект был поразительным, удовольствие колоссальным. Ей казалось, что все ощущения моментально дублируются в теле Памелы. Но в отличие от эха эти чувства не угасали, а стремительно нарастали. Их тела превратились в единое целое. Кейт казалось, что она лижет самое себя, испытывая неописуемое блаженство. Более того, экстаз охватывал обеих женщин одновременно. Едва лишь Кейт напряглась, приблизившись к заветному рубежу, как то же самое случилось и с Памелой. Все ближе и ближе приближались они к оргазму, задыхаясь от распирающих их обеих чувств и стремясь доставить друг другу максимальное удовольствие. Исступление охватило их с разницей в доли секунды. Обе утратили над собой контроль и затряслись в неистовой пляске, стиснув одна другую в объятиях, чтобы не пропасть в огненном вихре умопомрачительной страсти. Но это стало не концом, а началом. Едва лишь стих первый шквал исступления, как что-то холодное и твердое проникло во влагалище Кейт. Одновременно Памела вложила ей в руку второй вибратор. Недолго думая над тем, зачем она это сделала, Кейт засадила его ей в промежность. Продолжая лизать ей клитор, она покосилась на преддверие влагалища, из которого торчал пластмассовый цилиндрический предмет, и живо представила, как такой же вибратор распирает в этот момент ее. Это зрелище завораживало. Из оцепенения Кейт вывела Памела. Она включила вибратор, и он плотоядно заурчал, вгрызаясь в нежную женскую плоть. Неверной рукой, почти бессознательно, Кейт включила другой вибратор, и он загудел в унисон со своим братом. Обе женщины отреагировали на этот звук синхронно. Они принялись лизать друг друга в одном ритме, одновременно то погружая пластмассовый член во влагалище, то извлекая его оттуда. И вновь Кейт и Памела содрогнулись в оргазме в одну и ту же секунду. Волны райского блаженства растеклись по их телам. Им казалось, что удовольствие будет длиться бесконечно, словно тропический ливень, обильный и теплый. Но ему все же пришел конец, и они вернулись, счастливые и довольные, с небес на землю. Памела перекатилась на бок и спросила: «Ты жива, крошка? Меня все еще трясет», — ответила Кейт, изумленно рассматривая собственное обнаженное тело, лежащее на кровати рядом с телом другой женщины, скомканные мокрые трусы, два пластмассовых члена рядом с ними, блестящие от соков, и измятую простыню. У нее было такое ощущение, словно ее оглушило электрическим разрядом, но в глубине онемевшего чрева уже шевелился червячок голода. Кейт улыбнулась. «Значит, жизнь продолжается. В чем дело?» — спросила Памела, встревоженная странным выражением ее лица. «Я хочу есть», — сказала Кейт. Памела села, спустив ноги с кровати, и взяла со столика телефонный аппарат. «Мы хотим заказать ужин в номер», — сказала в трубку она и, прикрыв микрофон рукой, спросила у Кейт. Ну, что конкретно для тебя заказать? Глава 9. Нам нужно увидеться. Когда? Немедленно. Но сейчас уже полночь. Это что-то меняет? Разве ты успел переключиться с австралийского времени на лондонское? Хорошо. Скажи мне свой адрес. Ах да, я забыл, что ты у меня никогда не была. Записывай. Записав адрес, Кейт тронула автомобиль с места и помчалась по свободному в этот поздний час шоссе. Через 8 минут она припарковала машину неподалеку от дома Тома и едва ли не бегом покрыла оставшееся расстояние. Дверь открылась, как только она нажала на кнопку домофона. Нужная ей квартира находилась на первом этаже. Кейт пробежала по коридору и постучала кулаком по двери. «Привет!» – воскликнул Том, встретивший ее в черном кимоно. Кейт сжала ладонями его физиономию и поцеловала в рот, просунув в него язык. Потом она затолкала Тома в прихожую и ногой захлопнула дверь. Порывисто подавшись вперед, Кейт прижала его к стене и снова поцеловала. «Что на тебя нашло?» – спросил, отдышавшись, Том. «Ты должен немедленно меня трахнуть», – без обиняков сказала Кейт, прижимаясь к нему. Она взяла его за руку и приложила ее к своей промежности, раскаленной, словно вулканическая лава. «Если ты этого не сделаешь, я погибну, Том», – жарко прошептала она. Ей никогда в жизни еще так не хотелось поскорее ощутить внутри себя мужской член. Это всеподавляющее желание возникло у нее, едва она ушла от Памелы. Они прекрасно поужинали в номере с красным вином, потом снова прыгнули на кровать и занялись сексом, с не меньшим рвением и страстью, чем в первый раз. Но стоило только Кейт очутиться в кабине лифта, как в ней пробудилось желание, удовлетворить которое Памела никак не могла. После женской мягкости и нежности ей было необходимо почувствовать мужскую твердость и силу. Дать это ей мог только Том. Ей не хотелось иметь дело с утонченным извращенцем Джерардом или с изощренными похотливыми супругами Питером и Марианной. И уж, конечно, не собиралась она звонить гедонисту Дункану, даже если его жена в отъезде. К счастью, Том прилетел во вторник из Австралии. «Да что на тебя нашло?» – повторил он свой вопрос, высвободившись из ее объятий. «Сама не понимаю, в этом-то и вся беда», – рассмеялась Кейт и, отпихнув его, стянула платье через голову. Она предстала перед ошалевшим Томом абсолютно голой, колготки и трусики остались в машине, груди ее призывно подрагивали. В глазах Тома вспыхнула похоть, переходящая в страсть. Кейт упала перед ним на колени, развязала пояс кимоно и, распахнув его полы, жадно заглотила член, так что он проник ей в горло. Ей стало очень хорошо. «Вот это да!» – воскликнул Том, как только Кейт начала сосать его, как помпа, усердно втягивая щеки и делая глотательные движения. Кейт погладила его ногу и сжала в кулаке мошонку. Пенис задергался и стал увеличиваться. Это было восхитительно. После всех бесчисленных оргазмов с Памелой, после безумных ласк и умопомрачительного воздействия вибратора она с особой пронзительностью почувствовала, что все происшедшие с ней в этот вечер, всего лишь прелюдия к главной теме, увертюра к спектаклю, который должен был разыграться здесь, в квартире Тома. «Боже, да у тебя во рту пожар!» – прохрипел он. Это было действительно так. Во рту у Кейт горело так же, как у нее в промежности. Связь этих двух органов еще раз подтвердилась, и причина пожара, пылавшего в них, была очевидна. Она отшатнулась, сжимая губами фаллос и резко подалась вперед, так что головка вошла ей в горло. «Осторожнее, детка», — сказал Том, — «не торопись». Он подхватил ее подмышки и рывком поднял с пола. Кейт выпрямилась, с сожалением выпустив член изо рта. Том подхватил ее на руки, словно маленькую девочку, и отнес по коридору в спальню, где уронил на двуспальную деревянную кровать. Кейт потянула его на себя, и он упал. Она расставила ноги и закинула их ему на спину, да так ловко, что пенис проскользнул во влагалище и заполнил его собой. Кейт немедленно кончила. Ее тело затряслось, она подалась вперед, желая обострить ощущения, поглотить его твердый, как кость, фаллос и насладиться им в полной мере. Кейт сжала Тома так, что у бедняги затрещали кости и свело мошонку. От натуги он даже вытаращил глаза. Как только первая волна оргазма спала, Кейт перевернула Тома на спину. Член выскочил из лона и встал торчком, но она схватила его и, встав на колени, запихнула в себя. «Боже, как мне хорошо!» – воскликнула она, прижимаясь к Тому промежностью. Она начала ерзать на нем, с замирающим сердцем ощущая шейкой матки твердую головку пениса, клитором, лобок, покрытый курчавыми волосиками. Но этого ей показалось мало, она слегка привстала и с силой опустилась на его чресло. Проделав это несколько раз подряд, Она завизжала и упала на Тома плашмя, извиваясь и корчась в экстазе. Том был настолько ошеломлен этой пляской, что не посмел сопротивляться. Его пенис проник в ее влажную мягкость, стремящуюся всосать его целиком. И как только Кейт замерла, Том начал яростно двигать торсом, стараясь утолить жажду плоти, охваченной пламенем страсти. Кейт почувствовала, как пенис внутри ее задрожал, выпрямилась и хрипло спросила: «Ты кончаешь?» «Да», — выдохнул Том. Она сжала стенками влагалища пенис, желая острее почувствовать момент семиизвержения, но это подействовало на нее так сильно, что она повалилась на Тома, издав громкий сладострастный стон. Он обхватил ее руками и перевернул на спину. На этот раз она не сопротивлялась, и Том стал иметь ее быстрее, чем минуту назад, пыхтя как паровоз. Кейт задрала ноги, согнув их в коленях, и начала помогать ему еще глубже проникнуть в нее, подпрыгивая на кровати. Сжав ладонями голову, она жарко поцеловала его в губы. В следующий миг пенис стукнулся о шейку матки и щедро полил ее спермой. За первой, тугой и горячей, струей последовала вторая, потом, третья. Кейт задергалась в экстазе, стиснув стенками влагалища его фаллос, чтобы выжать из него все до последней капли. «Боже, что за дьявол в тебя вселился?» В очередной раз задал Том свой вопрос, на который он так и не получил ответа. Кейт виновато улыбнулась и солгала ему, сказав: «Этот дьявол, ты сам», дважды постучав в дверь кабинета. Широн стремительно вошла и воскликнула: «Вас срочно вызывает к себе Дональд». Дональд Дайер являлся председателем совета директоров юридической фирмы, в которой Кейт работала на правах младшего партнера, и правил он ею, нужно отметить, железной рукой. Рабочий день близился к концу, и Кейт переспросила: «К чему такая спешка? Что стряслось?» Широн пожала плечами. Она была одета в голубое коротенькое платье. Ее ножки, обутые в туфли на шпильках, выглядели очень аппетитно в белых колготках. Под платьем угадывались плотные груди, подпертые белым бюстгальтером. Девушка излучала юную энергию, ее пухлые губки сулили сказочное удовольствие тому, кто сумеет их поцеловать. Кейт поймала себя на том, что смотрит на секретаршу новым взглядом, прикидывая, каково ей будет с ней в постели. «Вы меня слушаете?» – озабоченно спросила Широн. Оказывается, она что-то сказала. Кейт смутилась и вскочила из-за стола. «Извини, я задумалась о своем», – пробормотала она. «Что ж, пошли, раз босс хочет меня видеть. Чему быть, того не миновать. Полагаете, возникли какие-то осложнения?» – ветревоженно спросила Широн. Кейт не ответила. Она еще сама ничего не понимала. Пройдя вместе с секретаршей через общий зал офиса, она поднялась на лифте на следующий этаж, где располагался кабинет мистера Дайера. В приемной ее встретила улыбающаяся секретарша босса и предложила пройти в кабинет. Кейт постучалась. «Войдите», — послышалось из-за двери. Она вошла. «Проходите, дорогая Кейт, присаживайтесь, пожалуйста». Кабинет Дональда был раза в 4 больше, чем ее, с большим дубовым столом для совещаний в дальнем углу, окруженным 6 стульями. Сам хозяин кабинета сидел за письменным столом со столешницей из лакированного вяза, отполированной до блеска, и на ножках из стеклянных кубиков, скрепленных вместе один на другом, высотой в 6 дюймов каждый. На столе стояли компьютер и белый телефон. Кейт села на стул напротив Дональда и приготовилась к худшему. «Позвольте мне сразу же перейти к сути. Я хочу вас поздравить с успешным завершением дела Хардинга. Великолепная работа. Она заслуживает высочайших похвал». Он подался вперед и добавил, упершись локтями в стол: «На прошлой неделе я ужинал с Джорджем Кристи. Он был очень зол, что тоже можно считать вашей победой». «Благодарю вас», — сказала Кейт. «Как вам известно, Дэвид Фриман давно собирался уйти на пенсию. Учитывая ваш вклад в процветание нашей компании, я полагаю, что вы вполне могли бы занять его кресло. Коллеги поддержали эту идею, и поэтому я позволю себе предложить вам стать нашим старшим партнером, что, естественно, увеличит вашу долю от общих доходов. Помимо этого, вам предоставят новую машину, более продолжительный отпуск и прочие блага, соответствующие вашему новому рангу. Детали мы обсудим позже, а через 2 года ваша фамилия будет включена в название компании. Только представьте, юридическая фирма Дайера, Фримана и Хиллстоун. Звучит впечатляюще, не правда ли?» Кейт с трудом заставила себя не раскрывать рот. Она не ожидала столь стремительного карьерного взлета. «Я очень рада и польщена», — пролепетала она, поборов волнение. Вот и чудесно. Все это, разумеется, будет подтверждено письменно в свое время. Послушайте, почему бы нам не пообедать всем втроем на будущей неделе? С удовольствием, оживилась Кейт. Я уточню день нашей встречи через Широн. Еще раз поздравляю вас, дорогая Кейт. Уверен, что с вашей помощью наша фирма будет процветать в новом тысячелетии. Кейт удалось благополучно добраться до своего кабинета, хотя потом она не могла вспомнить, дошла ли она туда пешком или же спустилась в лифте. «Ну что?» – спросила Широн. «Кажется, скоро ты станешь секретарем совладельца фирмы. Серьезно, это прекрасно. И зарплату мне повысит, естественно. Отлично. Поздравляю. Не пора ли мне сменить мой внешний вид?» Она с сомнением посмотрела на свое вызывающе короткое мини-платье. «Нет», – твердо ответила Кейт. «Подол удлинять не надо». «Алло», — говорит Кейт. «Ах, это вы. Как поживаете?» «Прекрасно. И это еще слабо сказано. Мне только что сообщили потрясающую новость. Ее поступок трудно было назвать разумным. Она могла бы отметить радостное событие с Томом или Памелой. Американка ясно дала ей понять, что с удовольствием снова с ней встретится. Можно было бы позвонить Саре и отправиться с ней куда-нибудь в город. Но Кейт поступила иначе. И какую же именно? Меня повысили в должности, я стала старшим партнером. Это впечатляет. Послушайте, я прошу извинить меня за внезапное предложение, но почему бы нам не распить пару бутылок шампанского? Если вы не заняты, естественно, отнюдь, так что приезжайте, буду вас ждать. Тогда до встречи. Кейт положила на столик аппарат и поднялась наверх, испытывая приятное волнение. Ее сексуальное раскрепощение дало абсолютно неожиданный эффект в виде стремительного взлета по карьерной лестнице. Кейт рисковала и победила, а секрет успеха заключался в том, что она решительно сбросила путы условностей и предрассудков, которые тяготили ее многие годы. Секс наконец стал существенной частью ее жизни, выдвинувшись из задворок ее подсознания на первый план. Благодаря этому Кейт словно бы обрела крылья. Она испытывала не только физическое, но и моральное удовлетворение. И хотя первым толчком к этой метаморфозе послужило случайное совокупление с Дунканом, всем дальнейшим своим успехом она была обязана лишь себе. Почувствовав, что перед ней открываются новые горизонты, она с завидным упорством и похвальным рвением перепробовала самые различные варианты и начала стремительно продвигаться вперед. Результаты не заставили себя долго ждать и оказались весьма впечатляющими. Ей самой верилось с трудом, что она способна налаживать с незнакомыми людьми близкие отношения. Секс никогда не оставался вне ее внимания, но ей всегда казалось, что он обязательно связан с чем-то возвышенным и обставлен высокопарными словами о вечной любви и преданности. Теперь же она осознала, что секс имеет право на самостоятельное существование, надо лишь отнестись к нему с достаточной осторожностью и надлежащей смекалкой. Это прозрение окрылило ее и вдохновило на новые сексуальные изыскания. К этому подталкивало Кейт и ее новое служебное назначение, подтвердившее правильность избранного ею курса на дальнейшее самоутверждение. Не совсем ясной оставалась только ее импульсивная связь с Памелой. Нужно было основательно разобраться в своих чувствах к американке. Ее грызли смутные подозрения и сомнения в отношении этой лесбиянки. Не сожалея и не раскаиваясь, Кейт тем не менее колебалась, стоит ли продолжать экспериментировать в этом направлении. Ей совершенно не хотелось скатываться в омут нетрадиционных сексуальных отношений. В конце концов, ласки Памелы мало чем отличались от мастурбации и только распаляли влечение Кейт к мужчинам. Но сейчас ей было не до глубоких умозаключений, плоть требовала нового пиршества. Оставалось надеяться, что ей достанет здравого смысла, чтобы в нужный момент сказать взорвавшимся инстинктам: «Хватит довольно опасных экспериментов». Рано или поздно такое должно было случиться, и Кейт отдавала себе в этом отчет. Но, признавая чисто умозрительно примат разума над чувствами, она продолжала пока нестись вперед, словно норовистая кобылица, закусившая удила, уповая на то, что до финиша еще далеко. Она разделась и встала под душ. Ей нравилось баловать себя игрой с упругими струями, менять их напор и температуру в зависимости от своего настроения. Когда она помылась и насухо вытерлась полотенцем, зазвонил телефон. «Алло», — мелодично пропела она в трубку, сидя на краю кровати. «Это Кейт?» «Да, это я». Она все еще не догадалась, кто ей звонит. «Это Джерард». «Ах, это вы, Джерард. Как поживаете?» Кейт лихорадочно вспоминала, давала ли она ему номер своего телефона. «Вы не рассердились, что я вам позвонил?» — спросил он, словно бы угадав ее мысли. «Откуда у вас мой номер?» – без обиняков спросила Кейт. «Я узнал его случайно, благодаря Дональду Дайру, моему старинному приятелю. Мы с ним сегодня обедали. Полагаю, вас следует поздравить с повышением». Он с восхищением рассказывал мне о своем новом партнере, характеризуя его с наилучшей стороны. И когда случайно упомянул его имя, я не вытерпел и попросил описать его. «Согласитесь, что в Лондоне проживает не так уж и много ваших однофамильцев. Хиллстоун – редкая фамилия. Так вы не сердитесь на меня за мой звонок?» «Нет, не совсем уверенно», – сказала Кейт. «Послушайте, а ведь я вам звоню не случайно. Дело в том, что один мой приятель устраивает в этот уикенд вечеринку для узкого круга близких друзей. У него шикарный особняк, большой бассейн, отменная еда и выпивка. Не хотели бы вы прийти туда, Кейт, в субботу вечером? Отметим ваш успех. Не волнуйтесь, Дональд не приглашен. Будет весело, вы не пожалеете, клянусь». «Что именно вы подразумеваете под весельем, Джерард?» «Я переадресую этот вопрос вашему богатому воображению», — уклончиво ответил собеседник. Воображение нарисовало Кейт плавательный бассейн, переполненный молоденькими девицами в мини-бикини. «Можно мне подумать, разумеется. Кстати, вы можете взять с собой подружку, будет веселее. Позвоните мне завтра». «Непременно позвоню». Они распрощались и закончили разговор. Кейт прошла в туалетную комнату, охваченная ожившими воспоминаниями о встрече с Джерардом. По спине у нее пробежали мурашки, она сладострастно потянулась. Зная специфические увлечения Джерарда, несложно было предугадать, что вечеринка будет не совсем обычной. Но думать об этом Кейт совершенно не хотелось, на уме у нее было нечто иное. Она вытянула один из ящиков комода и достала из него черную грацию, купленную в магазинчике на Бонд-стрит, изящную вещицу из тюля, прекрасно облегающую талию. Кейт надела ее и застегнула на спине на крохотные крючочки. Спереди имелись красные кружевные вставки, а к поясу пристегивались длинные атласные подтяжки. Грация подпирала, но не закрывала груди, а нижняя ее кайма, обшитая кружевом, достигала бедер. Кейт вынула из ящика пару черных чулок, сняла с вешалки шелковое платье и взяла с полочки пару черных туфель на высоких каблуках. Затем она прошла в спальню, села на кровать и, надев чулки, пристегнула их металлическими пряжками, отделанными красным атласом, к подтяжкам. Картинно подбоченившись, она встала напротив зеркала и залюбовалась собой. Грация и чулки преобразили ее фигуру, удачно обозначив все выпуклости и изгибы тела, скрыв недостатки и подчеркнув достоинства. Кружево и атлас оставили открытыми определенные соблазнительные места. Кейт подмывала запустить руку в промежности пощупать клитор, но она удержалась от соблазна и, повернувшись к зеркалу спиной, посмотрела на свое отражение через плечо. Благодаря высоким каблукам ее ножки выглядели более стройными и длинными, щиколотки – тонкими и изящными, ягодицы – округлыми и выпуклыми. Настоящая дорогая проститутка, ожидающая щедрого клиента. Кейт нахально ухмыльнулась, сопоставив себя со шлюхой, и надела платье со стоячим воротничком и без рукавов, зауженное в талии, но припущенное на бедрах. Подол юбки едва прикрывал кайму черных чулок. Взглянув на себя в последний раз в таком наряде, она осталась довольна собой и вернулась в туалетную комнату, чтобы наложить грим на лицо. «Привет, привет!» Кейт вскинула обе руки, в которых держала две бутылки шампанского. «Проходи, какой у тебя откровенный наряд!» Марианна забрала бутылки и проводила гостью в гостиную. На десертном столике стоял поднос с большим серебряным ведерком, наполненным колотым льдом, и с тремя бокалами для шампанского. Марианна поставила одну бутылку в ведро и принялась откупоривать вторую. «Ты смотришься очень сексуально», — сказала Кейт, окидывая оценивающим взглядом хозяйку, одетую в коротенькое воздушное кремовое платье. На ней не было ни колготок, ни туфель, длинные белокурые волосы спадали волнами на плечи. «Благодарю за комплимент», — ответила Марианна. В следующий момент из бутылки вылетела пробка, и Марианна разлила искристый напиток по бокалам. Они с Кейт чокнулись и сделали по глотку. «За твой успех», — сказала Марианна. «А где Питер?» — спросила Кейт. «Он звонил незадолго до твоего прихода и сказал, что задерживается. Ничего не поделаешь, дела. Я даже не знаю, чем он занимается. Рекламным бизнесом. Он скоро освободится. Ну, рассказывай, что сулит тебе это повышение? Больше власти, денег, влияния, ну и другие блага. Моя фамилия будет включена в название компании». «В самом деле?» — вскинула брови Марианна. «Да, представь себе. Но я приехала не только для того, чтобы отметить это радостное событие. Кейт выразительно посмотрела на Марианну, сидящую с поджатыми ногами на кушетке, и села рядом с ней, а не на кушетку напротив. «И что же еще побудило тебя позвонить?» – спросила Марианна. Кейт заметила, что бюстгальтера на ней нет, а маленькие соски имеют нежно-розовый оттенок. «Насколько строги твои правила?» – спросила у нее Кейт. Марианна наклонилась над столиком, потянувшись за бокалом, и Кейт мельком увидела ее груди. «В каком плане?» – переспросила Марианна. «В плане твоих отношений с женщинами. Я придерживаюсь очень строгих правил в этом плане», – сказала Марианна. «Иначе меня могут заподозрить во флирте. А если это женщина, с которой Питер переспал? Такого никогда не случается. Ну а если вдруг случится, что тогда?»